конкретный предмет для размышлений. Теперь же, не имея опоры, мне едва удавалось следить за ходом его рассуждений. Профессор, я готов снова быть вашим прилежным учеником. Скажите ваш тезис, чтобы я мог применить полученные от вас знания, когда вы станете продолжать. До сих пор я бросался из стороны в сторону, следовал за вашей фантазией как безумец, а не как здравомыслящий человек. Я чувствую себя новичком, заблудившимся на болоте в тумане. Он скачет с кочки на кочку в надежде выбраться, шагает сам не знаю куда. — Очень наглядно, — ответил он. — Хорошо, я вам скажу. Тезис следующий. Я хочу, чтобы вы уверовали в то, во что верить не можете. Приведу пример. Мне пришлось слышать от одного американца такое определение веры. Это то, что дает нам возможность поверить в то, что мы считаем невероятным. В одном отношении я с ним согласен. Он этим хотел сказать, что на жизнь надо смотреть широко, и не следует допускать, чтобы маленькая ничтожная истина подавляла бы великую истину, как маленький утес вагонетку железной дороги. Нам для начала нужна небольшая истина. Господи, мы храним и ценим ее, но не следует верить, что это всемирная истина. Так значит, вы боитесь, что преждевременное раскрытие может вызвать во мне предубеждение в отношении некоторых странных явлений? Я правильно понял вашу мысль? Ах, вы все же мой любимый ученик. Вас стоит учить. Так как вам хочется понять, то вы уже сделали к истине первый шаг. Значит, вы полагаете, что ранки на шее у детей того же происхождения, что и у мисс Люси? «Я так полагаю», — ответил я. «Вы ошибаетесь. О, если б так оно было! Но, увы, нет. Хуже. Гораздо, гораздо хуже». «Во имя Господа Бога, Ван Хелсинг! Что вы хотите сказать?» — воскликнул я. В отчаянии взмахнув руками, он упал в кресло, поставил локти на стол и, закрыв лицо руками, произнес: «Эти ранки нанесла сама Люси».